Их сопровождал ветер, разгуливающий по вестибюлю. Пол был покрыт лужами. Чуть дальше, через отверстие в потолке, сочилась вода. Эйпон запрокинул голову так, чтобы камера, вмонтированная в шлем, передала на транспортер явные следы перестрелки. «Пульсирующие винтовки», — пробормотал он, объясняя причину появления дыр. «Кто-то палил, как сумасшедший!» Находившаяся в оперативном блоке Рипли резко обернулась к Берку. «Люди, приехавшие на поселение, не станут носиться по своему жилищу, стреляя, как сумасшедшие, так же, как и люди, у которых вышла из строя коммуникативная связь. Что-то их заставило делать это!» Берг только пожал плечами и обратился к экранам. Эйпон сморщился, увидев пробитое отверстие. «Грязь!» Это было мнение не эстета, а профессионала. Старший сержант любил чистую работу. «Да, здесь, разумеется, только колонисты», — напомнил он себе. «Инженеры, конструкторы, обслуживающий персонал. Военных нет. Ну, разве что парочка полицейских. В солдатах до настоящего момента не нуждались. Но что же здесь происходит теперь?» Ветер как будто дразнил его. Он продвигался дальше по коридору в поисках ответа на вопрос, но находил лишь темноту. «Двигаемся дальше». Жесты, возобновившие движение Васкес, напоминали жесты робота. Дуло ее смарта поворачивалось то влево, то вправо, то снова возвращалось в исходное положение, держа на прицеле каждый дюйм впереди. Ее глаза сосредоточились на мониторе оружия. Она даже не смотрела под ноги. Эхом отзывались шаги рядом и позади нее, но впереди царила тишина. Горман постукивал пальцем рядом с большой красной кнопкой. «Держите сплотнее и парами. Вторая группа, проходите вглубь. Хикс, поднимитесь на второй уровень. Используйте детекторы движения. Заметите что-нибудь движущееся, подавайте сигнал». Кто-то пропел акапелла несколько строчек арии Доннера, вызывающего бурю, из оперы «Золото Рейна». Примечание. Акапелла – пение без сопровождения. Доннер или Доннан – бог-громовержец в германской мифологии. «Золото Рейна» – опера немецкого композитора Рихарда Вагнера, 1813-1883 годы. Похоже, это был Хадсон, но Рипли не была уверена, потому что певец себя ничем не выдал. Она тщетно попыталась что-нибудь заметить на индивидуальных экранах. Каждый темный угол внутри здания казался воротами в ад. Каждая тень таила смертельную опасность. Рипли попыталась сдержать участившееся дыхание. Хикс повел свою группу по лестнице на второй уровень городка. Коридор второго уровня был зеркальным отражением ниже лежащего. Ну, может быть, только более извилистый, но такой же пустой. У него было одно преимущество – отсутствие ветра. Встав в центре группы, Хикс достал маленькую металлическую коробку со стеклянным окошком. Внутри было что-то хрупкое, но, как и все снаряжение десантника, оно имело прочный корпус. Хикс нацелился окошком вглубь коридора и включил прибор. На шкале никаких показаний. Хикс медленно повел прибором налево и направо. «Ничего», — сообщил он. никаких признаков жизни».